141. Урусвати знает меру решимости, потребную для выполнения наших поручений. Неготовые лица будут жалеть о многих предметах, которые придется покинуть. Некоторые будут плакать, что им нужно телесно отдаляться от областей наших башен. Но они забывают, что духовное общение ненарушимо и расстояния не имеют значения. Но тот, кто знает надлежащую меру решимости, не пожалеет ни о чем из прошлого, когда ему указан путь в будущее. Не только нужна готовность, но именно решимость. Вы понимаете различие в этих словах. Мы учим развивать решимость, чтобы никакие земные обстоятельства не могли влиять на меру решимости. Нередко ничтожный земной предмет воздействовал не только на судьбу отдельного человека, но и на судьбу народа. Стыдно, если предмет рукотворный может преградить путь подвига. Мы учим, чтобы люди могли превозмочь временное, которое заслоняет великую беспредельность. Так мы указуем на сферы надземные, чтобы расширить кругозор мышления. Не могут утверждать люди земное преимущество, если они привыкли мыслить о высших мирах. При таком мышлении люди легче найдут в себе решимость, явление подвига и выполнение наших поручений. Не будут они задумываться о земных сложностях, ибо многие задания можно решить лишь высшую меру вдохновения. Нужно быть настолько уверенным в нашей помощи, что магнит веры привлечет самую несломимую энергию. Наша внутренняя жизнь полна стремления помочь.